и проделывали над ними различные эксперименты, пользуясь своей старой штатской практикой. Побывав в боях и просидев год в окопах, русские тихонечко попросили начальство перевести их в самые обыкновенные французские полки. Эта просьба показалась более чем подозрительной, и решено было для оздоровления от причуд десяток расстрелять. Когда же перед смертью преступники стали кричать «Вив ля Франс!», то всем стало ясно, что это дерзкий мятеж, и нерасстрелянных спешно отослали в Африку. Среди них был и Алексей Спиридонович. В Африке он исправлял дороги, чистил чьи-то сапоги, ловил негров, усмирял арабов, а, проделывая все это, томился над загадкой, где же жертвенность, Христос и Святая София. Недели три тому назад его послали с другими усмирять негров. Один черный, молоденький, совсем как Айша, кинулся на него с копьем. Он выстрелил, кажется, убил. Потом лихорадка. Больше он ничего не помнит. Услыхав об убитом негре, Айша начал визжать, прыгать и плакать. «Это Аглах, брат Айши!» Алексей Спиридонович тоже расплакался, ища у Хуринито помощь. «Скажи мне, как это? Я хотел спасти Россию, человечество, отдать себя на муки, защитить Христа, и вместо этого убил какого-то негра. За что? Я человек, во мне божественное начало. Как же я пал так глубоко?» Но учитель не хотел верить ни в жертвы, ни в Христа, ни в божественное начало. Он мрачно сказал: «Ты жалкий раб мистера Куля». А мистер Куль — раб своей синей книжки. Книжка же знает, зачем надо было убить непослушного негра. Пора тебе метафизику заменить начальной арифметикой. Проще и вернее. Айшу он успокоил, нежно гладя его по курчавой голове. Алексей Спиридонович не виноват. У него тоже был добрый капрал. Капрал сказал: «Стреляй в Аглах. У тебя рука ультима и диплом». А у него ничего нет, и он плачет. После этих слов Айша куда-то исчез и вернулся с большой трубкой, выдолбленной из плода колобаша. Он дал ее Алексею Спиридоновичу. «Айша, хотел тебе дать руку, но у тебя есть две, тебе некуда ее повесить. Это очень хорошая трубка. Айша сделал, Айша тебя любит». Алексей Спиридонович поправлялся медленно. Лихорадка осложнилась заболеванием печени, и Хуринито начал хлопотать об его полном увольнении. Через две недели, благодаря его стараниям, на одном пароходе с нами Алексей Спиридонович был отправлен в госпиталь Тулона и там признан для дальнейшей службы негодным. Глава 18. Папа благословляет Джи-Би-Де, фра Джузеппо. Большие разочарования ожидали мистера Куля при возвращении нашим в Европу. Его хозяйство, без любящего ока хозяина, пришло в непоправимое запустение. Почти все военные заказы перешли к конкурентам. Четыре парохода с ценными грузами были потоплены германскими субмаринами. Какой-то француз выдумал веночки с лентами вместо кокард, более дешевые и эффектные. Наконец, рьяные миссионеры мистера Куля, прибегнув к помощи властей, закрыли 11 публичных домов, принадлежавших ему же. «Идиоты!» — с негодованием рассказывал он нам об этом. «Они не поняли, что мои дома — это очаги нравственности, что оба предприятия не могут жить одно без другого». Все эти несчастья произвели такое впечатление на мистера Куля, что из неистового патриота он сразу превратился в энергичного сторонника мира. «Война портит нравы и разрушает хозяйство», — заявил он нам. Мы охотно с ним согласились. Алексей Спиридонович после своих сенегальских подвигов не мог выносить слово «победа». Он приобрел книжки Толстого и собирался стать вегетарианцем. Осиротевшему Айше тоже перестали нравиться добрые капралы. Я же, по слабости моего характера, всегда предпочитал платоническое разрушение в стихах или в пламенных ротондских беседах образцовому хозяйству мистера Куля. Итак, все четверо мы были за мир, о чем немедленно сообщили учителю. Хуранито прежде всего очень весело и чистосердечно рассмеялся. «Наивные ребята! Вы думаете, что так легко прикончить войну? Этого никто не может. Даже те, кто ее начали. Дипломаты, вожди, фабриканты, императоры, проходимцы, народы. Никто! Мне тоже война не слишком нравится. Вначале было другое. Безумие, звериная ярость, прыжки, рев. Неожиданная фамильярность смерти. Крах всех земных благ, словом, прекрасный переполох. Теперь обжились. Ничего, что смертники пока сдобная булочка. Быт. Верьте мне, легче опрокинуть Германскую империю, легче отправить на тот свет 15 миллионов людей, легче перекроить все школьные карты, нежели проветрить эту насиженную, загаженную, облюбованную человечеством конуру. Не люди приспособились к войне. Война к людям. Из урагана она превратилась в неприятный сквозняк. Простуживаются, но все же кое-как живут. Зато уничтожить эту приспособившуюся войну нельзя. Она медленный, осторожный микроб. Но дело свое она знает. Война эта на десятки, а может быть и на сотни лет. Не смейтесь.